Битва маятников. Современный мир таков, что сейчас каждому человеку трудно чувствовать себя в безопасности. Терроризм, который подбирается все ближе к обычным простым людям, жестокость, агрессия. Не секрет, что люди порой попадают в ужасные ситуации. За что их так? И как защитить себя от этого, используя принципы трансерфинга? Просто верить, что все будет хорошо? Во-первых, пропускать пугающую информацию мимо ушей. Переключать внимание на что-нибудь другое. Во-вторых, отказаться от чувства вины. Не совести, а именно вины, повинности, обязанности. После страха и худших ожиданий вина является главнейшей причиной всех неприятностей. Об этом я уже много говорил, повторю еще раз. Чувство вины порождает наказание в самых разнообразных формах, от мелких неприятностей до крупных проблем. Внешнее намерение непременно включит в сценарий какое-нибудь наказание. Так устроен шаблон мировосприятия у человека. За проступком следует возмездие, и душа с разумом в этом полностью солидарны. К тому же чувство вины очень усиливает поляризацию. В результате равновесные силы навлекают на повинную голову всевозможные напасти. Но как от этого избавиться? Задушить чувство вины нельзя. И просто так отказаться от нее невозможно. Слишком глубоко она засела. Душа и разум очень долго жили с таким ощущением. Вечно быть всем чем-то обязанным. И вывести их из этого состояния можно только конкретным образом действий. А именно, необходимо прекратить оправдываться. Здесь имеет место тот особый случай, когда лечение болезни, как следствие, устраняет его причину. Вам не нужно себя убеждать, что вы никому ничем не обязаны. Просто следите за своими обычными действиями, для чего потребуется осознанность. Если раньше вы имели привычку по малейшему поводу извиняться, то теперь заимейте другую привычку – объяснять свои поступки только в том случае, когда это действительно необходимо. Не надо убеждать себя в том, что вы не обязаны. Пусть чувство вины остается внутри, но внешне вы не должны этого показывать. Душа и разум будут понемногу привыкать к новому ощущению. Вы не оправдываетесь, значит, вроде так и надо. А, следовательно, вины вашей просто не существует. В результате поводов для искупления будет появляться все меньше и меньше. Вот так, по цепочке обратной связи, внешняя форма мало-помалу приведет в порядок внутреннее содержание. Чувство вины исчезнет, а вслед за ним и соответствующие проблемы.